Место, которое я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, с 11 главы, напомнит нам очень известную, очень знакомую, очень, по-моему, трогательную историю жизни одной семьи, где главный герой этой истории, я так понимаю, наш Господь, Иисус Христос, Он был другом этой семьи. 11 глава Евангелия от Иоанна с 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Вифания недалеко от Иерусалима была. И вот, когда мы читаем Евангелие, находим несколько раз описание, Господь приходил в Вифанию. Жили в Вифании его друзья, семья такая. Лазарь, две сестры, Мария и Марфа. Ну вот, накануне страданий своих, когда служение Господа подходило к концу, Он приближался к Иерусалиму. Случилось так, что в семье заболел Лазарь, и сестры посылают Господу, не знаю, кого послали. Он говорит: вот тот, которого ты любишь, болен. Я не стал читать всю главу. Здесь интересная такая, деталь. Господь, когда узнал о том, что заболел Лазарь, Он еще пробыл на том месте 2 дня. А потом пошел в Вифанию. Кстати, когда Он намеревался идти, Ему ученики говорят: зачем опять в Иудею? Там же искали тебя убить. К болезни Лазаря отнеслись друзья по-разному. Сегодня звучала эта мысль, мне легко говорить дальше об этом, что болезнь, грех – это болезнь. И вообще болезнь пришла на землю, в жизнь нашу, это как результат неверности Богу, как результат отступления, как результат грехопадения. Да, другой разговор, что сегодня, зная болезни, Господь болезни не всегда посылает за грех. Вы помните, была такая ситуация, когда к Христу подошли, глядя на больного ребенка, говорят: а кто же согрешил? И Христос говорит: никто не согрешил. Вот в этой ситуации никто не согрешил. Это болезнь для славы Господа. Болезни бывают по разным причинам. Но когда болезнь Лазаря, Христос говорит, не к смерти. Это болезнь для славы Господа. Посыльный возвратился обратно, я так представляю, сказал Марии, Марфе, Лазарю: болезнь к смерти. И, наверное, успокоились. Но шли часы, я не знаю, в чем выражалась болезнь, но, думаю, и Лазарь понимал, и Мария, и Марфа, что приближается смерть. И смерть наступила. Трудно передать те чувства Марии и Марфы, когда они хоронили брата. Господу сказали, Он ответил, что не к смерти, это к славе Божией. А тем не менее, они заворачивают тело брата. По крайней мере, видят всю эту картину, как его ложат в гроб. Но приходит Господь. Он любит друзей своих и никогда не оставляет их без внимания. Он приходит в Вифанию, несмотря на то, что ученики пробовали его отговорить. Бывает так. Вот мы как-то на ситуацию смотрим по-своему и считаем, что, ну, какой смысл туда идти или это делать? Я представляю, так вот смотрю на музыкантов, и молодые, и взрослые. И вот их служение, их участие в служении, вот украшение нашего сегодняшнего собрания, оно тоже в свое время совершалось с определенной жертвой. Ну, подготовка к этому. У меня есть фотография дома в семейном альбоме. Мальчик мой стоит, лет 12 ему, наверное, 11, наверное, с трубой у калитки в слезах. Жена говорит, я эту фотографию сохраню и покажу твоим детям. Сегодня он играет, участвует в служении. Я так посмотрел, думаю, сколько слез пролито нашими друзьями. Думаю, что и родителями. И старание к тому, чтобы сегодня слава Господу, она устраивалась вот ну, таким вот многообразным образом. И хор, и оркестр, и хор, и оркестр, и духовой, и симфонический. Но сегодня еще такая мысль здесь звучала, что когда-то здесь общение проходило другого характера. И мы вначале вот собрались здесь, брат Виктор говорит, какое историческое место. Но вот по жизни нашей мы не всегда способны видеть картину от начала и до конца, как ее видит Господь. Он говорит, болезнь не к смерти Лазаря, это болезнь к славе. А Мария, Марфа переживают разлуку, томятся. Даже вот когда Марфа вышла из дома, посчитали, что она пошла опять плакать. Ну, а как же? Брата похоронил. Ученики в этой ситуации, Господи, зачем туда идти? А Господь шаг за шагом в своем служении исполнял волю Отца Свою и делал то, что служило к славе Божьей. Он пришел в Вифанию, и Марфа говорит такие красивые слова. Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Братья и сестры, как хорошо, когда мы живем с таким вот сознанием, что присутствие Господа в нашей жизни, оно исключает всякое горе или всякую скорбь. Я что имею в виду? Скорбь, ну, безысходную, горе безвыходное. Да, церковь имеет прекрасную историю, когда Господь вел народ свой путем скорбей, путем лишений. Знаете, вот у нас сейчас общение прошло, братья говорят, за текст, текст, который бы отобразил тему общения. Ну, не все получилось. А мы даже не вспомнили, у нас нет такой сегодня традиции, чтобы текст висел «Помните узников, как бы вы с ними были в узах». Сегодня, по-моему, еще не закончился срок нашего брата Казахстана, ему 5 суток дали срок, посадили, значит, на 5 суток за то, что он не платил штраф. Ну, а нечем было платить. Первый штраф пришли, морозильник конфисковали, счет уплаты штрафа, а второй штраф пришли, посмотрели, обошли весь дом, ничего не нашли. Ну, наверное, несколько диванов в многодетной семье. Ну, куда ты их вынесешь? Какой магазин не принесешь, скажут, нет-нет, этот сюда не заносите. Ну, может быть, несколько шкафов. Ну, ничего не нашли в счет штрафа, на 5 суток посадили. Я думаю, что особенно у тех братьев, кто имеет года за плечами, 5 суток, даже, наверное, интересно как-то вспомнить былое время. Григорий Васильевич, если бы вам 5 суток предложили? Вместо 5 лет, да? Нет, сейчас, да, вот, сейчас. После 5, после 3, после 11. Но не всегда так было, 5 суток. И когда шли на годы, не знали, что ожидает. Нет, какое-то было предвкушение благословения, что путь, которым мы идем, это прекрасный путь. Им прошел Господь, и мы идем вслед за Ним, и это правильно мы делаем, несмотря на то, что, ну вот, разлука ожидает. И иногда казалось, что в самый такой вот неподходящий момент. Но правильно оценивали недруги или враги церкви, когда говорили, да, машину эту остановить невозможно. Мы другой практики не имеем, кроме как судить, давать срока, но мы понимаем, что это только служит на пользу церкви. Служителя посадили, на его место избрали 2 братьев. 2 посадили, на их место еще. И через несколько лет освобождаются, все равно освобождаются. И в церкви уже 5-7 узников, служителей. Господь видел, что это на пользу, что это к славе Божьей. И повел нас этим путем. Но вернемся в семью. В семью друзей Божьих, которые еще не утешились, еще не успокоились, которые Господа увидев, Марфа говорит, Господи, если б Ты был здесь, я убеждена, было бы все по-другому, не умер бы брат мой. И когда Господь говорит, воскреснет Лазарь, да, воскреснет, знаю, последний день. Братья и сестры, сегодня мы собраны здесь. Я лично вот и по дороге, и здесь присутствую, так вот с милостью Господа просил, чтобы сегодняшнее общение было бы к воскрешению, ну, наших детей, наших братьев, сестер, младших. Господь несет жизнь, Его присутствие. Мы верим в Его присутствие здесь. Но какой-то момент в жизни каждый из нас переживает, когда кажется, что ну вот что-то не так идет. Лазарь в могиле. Для Господа нет разницы, Он вне времени, Он владеет, в Его власти дать жизнь дочери, о которой еще спорит, умерла, не умерла, умерла или спит, дать жизнь сыну, которого несут на кладбище, дать жизнь Лазарю, о котором говорят: Господи, оставь уже так. Ну, не было тебя, не было. Ну, похоронили уже. Уже 3 дня уже прошло. Оставь уже так. Бывает и в нашей жизни так, братья и сестры, когда мы, став на этот путь и последовав за Господом, и когда в нашей жизни Господь допускает испытание нашей веры, вот как в жизни друзей своих, Лазаря, Марии, Марфы, мы, посмотрев, что Лазарь умер, говорим: Господи, оставь уже так. Ну, хоть бы, ну, не хуже бы. Если сейчас что-то менять, то... Ну, уже смердит. Сегодня среди нас дети наши, друзья наши, близкие, родные, кого мы могли убедить. Может быть, кто-то так вот ради интереса, или кто-то скажет: да вообще случайно пришел. Нет случайностей в жизни. Над всем очень внимательно наблюдает и устраивает наш Господь. Я как-то с одним братом разговариваю, он, ну так, зашел у нас разговор о его обращении. Он говорит: знаете, брат, вот пока Господь меня, ну, я за рулем ехал, говорит, пока меня в столб, он так и выразил, и треснул, я не мог прийти в себя. Столько я уже слышал к тому времени о Господе, уже Евангелие читал, уже нас на собрание не раз приглашали, и так вот мы собирались, и все различные причины. И только тогда, когда заехали в столб, я, говорит, жена и ребенок, всех нас в реанимацию сразу, ну, выжили. Пришли в себя по очереди, так вот в разных палатах, собрались и, как будто сговорившись, пойдем на собрание. Говорит, мы сразу поняли, почему так случилось в нашей жизни. Разные бывают причины, и Господь в жизни нашей пользуется нашими болезнями для того, чтобы достичь своей цели, для того, чтобы приумножить славу Господу. В этой истории тоже так же было. Когда Лазарь вышел из гроба, несмотря на то, что сестры уже говорили: да, уже оставь так, пришли в восторг люди, поверили Господу. Это была слава Господу. Да, для Каяфы это был повод для того, чтобы вообще решение конкретное принять уже о том, чтобы Христа убить. Но, а в целом, это шаг за шагом было исполнение воли Божией и прославление Господа. Мы будем молиться сейчас, как бы так вот, подводя итог или черту под первой частью нашего общения. Бывает, знаете, так, братья и сестры, вот кто-то едет на собрание, на молодежное общение с таким намерением покаяться. и просто ждет возможности. Если кто-то есть среди нас таковые, которые, ну, специально сюда приехали, чтобы засвидетельствовать о своем разочаровании в этой жизни, помолиться Богу, это ваше время. Вы можете помолиться. Нет, я в плане у меня пригласить к общей заключительной молитве. Но если кто-то пожелает так вот обратиться, Господи, помилуй. Господь здесь. Господь присутствует в нашем собрании и дал бы помощь каждому, кто понял в жизни своей, что без водительства Божьего, без Его руководства в жизни, ну, не выправить ему свой путь, не устроить ему свою жизнь, воспользоваться этим временем. Итак, приглашая к молитве, хочу ободрить каждого, кто сегодня думает, что вот Господь замедлил и почему-то не пришел к назначенному времени. По крайней мере, вот как я себе представлял, что вот здесь обязательно нужна Божья помощь. Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Господь все, что делает, Он делает к лучшему. И сегодняшняя история или путь церкви, она тоже очень выразительно говорит о том, что те скорби и страдания в свое время принесли на сегодняшний день большое благословение. Но в наших вот личной жизни, каждый из нас, в наших семейных каких переживаниях, трудностях, да поможет нам Господь доверять Ему всегда и до конца. И сегодня, приглашая к молитве, если есть желающие помолиться о обращении, воспользуйтесь этим временем. Ну, а думаю, что каждому из нас есть за что поблагодарить Господа, потому что вот сам факт этого общения, наше собрание, это иллюстрация, очень яркое, это свидетельство о том, что Господь совершает свой славный промысел и готовит нас к славной вечности. И праздник, торжество, Царство Божие дает нам уже предвкушать здесь, вот в таких, ну, казалось бы, ну, не очень устроенных обстоятельствах, хотя познается это в сравнении. Я знаю, что прошлые общения здесь проходили без скамеечек. Сегодня у нас уже какие-то есть, ну, элементарные условия. Пусть Господь благословит оценить то, что Господь сделал для нас, и почтить Его, и прославить, и всегда в любых обстоятельствах сохранить эту практику в жизни. Господи, приди и помоги. О детях ли, о малых, о взрослых, тот, кого ты любишь, болен. И Господь обязательно придет своевременно и не замедлит, и обязательно Его приход, Его присутствие в нашей жизни будет причиной добрых перемен к славе Его и спасению нашему. Аминь.